Виланд потирал руки от удовольствия. Сколько времени я потратил на это дело, но игра стоила свечи, главное, все цело. Я боялся, как бы это все не оказалось разбросанным по дну. Для такого специалиста-подводника, как вы, Телбот, это ведь сущая ерунда. Не ожидая ответа, он снова повернулся к иллюминатору, пожирая самолет глазами. «Великолепно!» — повторил он. «Просто великолепно!» «Да, великолепно!» Согласился я, и твердый, безразличный тон моего голоса удивил меня самого. Не считая британского фрегата «Де Брак», затонувшего во время шторма в 1798 году у берегов штата Делавэр, это, вероятно, самое большое сокровище под водой в западном полушарии. 10 250 000 долларов в золотых слитках, изумрудах и необработанных алмазах. «Да, сэр!» «Припоминаете?» Виланд на мгновение забыл свою роль рафинированного светского администратора и вернулся к старым временам охотника за сокровищами. «Что ж, прекрасно!» «10 250 000 Голос его дрогнул и замер. «Откуда? Откуда вам это известно, Телбот?» — прошептал он. «Я знал еще до того, как вы об этом впервые услышали, Виланд», — заметил я спокойно. Они оба отвернулись от иллюминатора и уставились на меня. Виланд со смешанным выражением удивления, подозрения и зарождающегося страха роил своим единственным холодным и плоским мраморным глазом, который казался больше, чем когда-либо. «Боюсь, Виланд, вы менее сообразительны, чем генерал. Да и я тоже, если говорить откровенно. Сегодня он меня раскусил, и я понял, почему. А вам известно, почему?» «О чем это вы?» Хрипло выдавил он. «Наш генерал очень проницательный», продолжал я, сделав вид, что не заметил, как меня прервали. «Когда мы прибыли сегодня утром на X-13, он подметил, что я прятал свое лицо только до тех пор, пока не убедился, что среди присутствующих нет опасного для меня человека, а потом уже не прятал. Мне было все равно. Неосмотрительно с моей стороны, признаю. Однако это навело его на мысль, что я не убийца, что уже побывал на X-13 и боюсь, что кто-то может меня узнать. И оба раза он оказался прав. Я действительно не убийца. И уже побывал на X-13 сегодня ночью». У Виланда отвисла челюсть. Мои слова и скрывающиеся за ними мрачные перспективы вывели его из равновесия и привели к смятению, которое лишило его дара речи. «Но это еще не все», — продолжал я. «Генерал заметил, что когда вы рассказывали об этой подводной экспедиции, я не задал самого естественного вопроса. Что это за сокровища? И на каком судне или самолете они затонули? А ведь я не задал вам ни одного из этих вопросов. Беспечность с моей стороны, не правда ли, Виланд? Но вы ничего этого не заметили, а генерал Рутлин заметил и понял, что тут ответ может быть только один. Я в курсе всего». Секунд 10 длилось молчание, потом Виланд с трудом выдавил из себя. «Так кто же вы, Телбот?» «По крайней мере, не твой друг, Виланд». Я улыбнулся, насколько мне позволяло это сделать боль в верхней челюсти. «Ты умрешь, Виланд. умрешь в мучениях. И когда будешь испускать последний вздох, то проклянешь мое имя и тот день, когда мы встретились. Голос его сорвался и наступило более глубокое молчание, дышать было все труднее, и пот струился по нашим лицам. Я поведаю тебе одну маленькую историю, снова начал я. Это не сказка, но я все же начну ее со сказочной фразы. В некотором царстве, в некотором государстве. А я говорю, это ложь. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве существовал очень маленький военный флот. Всего пара эсминцев, фрегат да канонерская лодка. Маловато для военного флота, не правда ли, Виланд? И тогда правители решили увеличить его вдвое. Они неплохо зарабатывали.